по случаю 16-летия опубликования исторической и межкорейской декларации от 15 июня, один из последних номеров российской газеты «За народную власть» на целых 4 полосах поместил 3-ю часть произнесенного Ким Чен Ыном отчетного доклада ЦК Трудовой партии Кореи 7-му съезду партии, где говорится о вопросе самостоятельного объединения Родиной. При этом газета выставила фотографию Ким Чен Ына, выступающего с речью на 7-м партсъезде. Ту же самую часть отчетного доклада ЦК Трудовой партии Кореи 7-му партсъезду выставили на сайтах британский оргкомитет форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пикту 2017 года и британское общество по изучению политики Сунгун по случаю 52-летия со дня начала работы великого Ким Чен Ира в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи и 16-летия опубликования исторической межкорейской декларации от 15 июня.